крадучись, выбрался на лужайку Генка Молоканов. Молоканов был попрошайка и жадина. Это самое главное, чем он отличался от других. Правда, жадность у него была не на все вещи, а только на мелочи. На разные самоделки, патронные гильзы, стеклянные пузырьки, значки, поплавки и прочую дребедень. Он их выпрашивал. Даже не менялся никогда, а только выпрашивал. Если меняться, значит, надо что-то отдавать. А это было для Генки горькой мукой. А выпрашивать он умел, наверное, лучше всех на земном шаре. В голосе у него появлялась такая жалобность и такая убедительность, что камни могли растаять, как мороженое, в июльский полдень. «Ну, послушай», — негромко и проникновенно говорил Молоканов, — «тебе эта штука все равно ни к чему. Ну, поиграешь — выбросишь, или потеряешь, или надоест она. Понимаешь, она для тебя пустяк, а для меня очень важная. Ну, дай, а... Ну, правда, я тебе такое спасибо скажу». «А нафига мне твое спасибо?» — спрашивал лишенный чувствительности собеседник. Генка широко раскрывал голубые, как незабудки, глаза и кротко отвечал. «Не знаю, но ведь эта штука тебе тоже не зачем, а мне для пользы». «Для какой пользы?» «Для коллекции». Когда Молоканову начинали объяснять, что не бывает коллекций, где вместе собраны жестяные свистки, огрызки цветных карандашей, куклы из еловых шишек и разные пуговицы, Генка тихо говорил. «Ну и что? А у меня бывает». Человек сдавался. «Пусть, — думал он, — мне эта вещь и в самом деле не очень нужна, а он вон как из-за нее убивается». И если попадался мальчишка с сердцем тверже камня, он все равно отступал. Потому что другим путем отвязаться от Генки было нельзя. Даже колотили его, но все без всякого толку. Правда, иногда, чтобы досадить Генке, кто-нибудь говорил. «Даром не отдам, давай меняться на компот, на 3 стакана». И Молоканов погружался в тягостное раздумье. Компот он любил почти так же, как свою коллекцию. И расставался с ним крайне мучительно. Глядя на его страдания, ребята давились от смеха. Однако скоро было решено — на компот не меняться. Дело в том, что, отдав свою порцию, Генка тут же принимался выпрашивать у других и таким образом добывал 2 или 3 стакана. Вот такой человек и появился на лужайке, где Володя заканчивал ремонт Кашкиных штанов. От неожиданности Володя загнал иглу в указательный палец, тихо взвыл и вскочил. Но Молоканов почти не обратил ни на него, ни на Кашку внимания. Глазами хищника он неотрывно смотрел на альпиниста, который лежал на развернутом платке. Нежным голосом Генка сказал. «А это чей такой, а?» «Тебе чего надо?» — невежливо спросил Володя. «Мало тебе места в лесу? Зачем притащился?» «Я голоса услышал и заглянул». «Заглянул, а теперь мотай обратно», — посоветовал Володя. Молоканов, однако, не спешил. «А чья это куколка?» «Не твоя. Сам ты куколка», — сказал Володя и незаметно оторвал нитку с иголкой от Кашкиных штанов. «Это мой!» Почуяв свободу, заявил Кашка. Поднял альпиниста и стал заворачивать в платок. Генка понял, что надо спешить. «Дай, а...» — жалобно начал он. Кашка оглянулся на Володю и бесстрашно сказал. «Иди отсюда! Скоро лопнешь от жадности!» Надо заметить, что Молоканов был невысок и толст. Когда на это намекали, он обижался, но сейчас он подавил обиду ради добычи. «Дай, а...» — повторил он. «Пошел вон!» — неумолимым ровным голосом произнес Володя. И Генка понял, что хорошая деревянная куколка, такая нужная для коллекции, потеряна навсегда. Оставалось только одно — отомстить. И, отпрыгнув подальше, Молоканов противно проблеял. «Жилы! «Жадюги! Бе!» А потом также отвратительно спел. «Есть у Вовочки дружок, от горшка один вершок. Вова ходит с ним как нянька, это очень хорошо». Несмотря на полноту, бегал Молоканов как заяц. Володя так и не настиг его, только загнал в жесткий низкорослый ельник. С полминуты он стоял и с удовольствием слушал, как жалобно кряхтит среди колючих веток несчастный попрошайка. Кряхтит, а выйти боится. Потом Володя зашагал обратно. Он шел и со злостью думал, что глупый Молоканов не сам сочинил эту дразнилку. Значит, она известна не одному Генке. Может быть, ее уже все знают. Наслушаешься теперь. И все из-за этого тихоня оруженосца. Нет, пора прекращать эту волынку. Надо подойти и сказать сразу. Вот что, друг, игрушки кончились. Турниров больше не будет. У меня свои дела, у тебя свое безделье. Топай своей дорогой. Привет! А то в самом деле в няньки запишут. С этой мыслью решительный и злой вернулся Володя на поляну. Кашка сидел у камня и ждал. Он почуял неладное и обеспокоенно стал подниматься навстречу.